Заряд прожег верхнюю часть позвоночника Ному, его грудная клетка загорелась, взрыв достиг ее сердцевины, а его голова была сожжена. Его ноги подогнулись, и ужасная тварь шлепнулась вперед, как дохлая рыба. Огненное сияние распространилось по ее грудной клетке и выжгло кожу. Мама могла видеть его внутренности, его обугленную и горящую легочную ткань, трепещущее, бьющееся сердце, отчаянно пытающееся заставить кровь качаться, даже когда кровь вокруг него кипела и шипела. Затем сердце обуглилось. Монстр ударился о землю и не двигался, остались только его ноги. Вонь горелого мяса повисла в воздухе, отчего мама захотелось вырвать. Мгновение никто не двигался. Затем произошло сразу несколько событий. Невозможно. Курагири завопил в полном шоке. «Ты открылся!» – взревел Бакуго. Его руки взмахнули и взорвали Курагири вместе его металлических скоб. Злодей закричал от боли и с грохотом упал на землю. Бакуго возвышался над ним. Шигараки взвизгнул, как ребенок, закативший истерику, и бросился прямо на Киришиму и Питера. «Питер-сан! Киришима!» – закричала мама. Она начала создавать пейнтбольную винтовку, но она не успела вовремя. Ей нужно было время. «Нет, не выйдет!» – крикнул Киришима, замахиваясь на него. Но Шигараки нырнул под удар и набросился, как гадюка, схватившись рукой за наплечник. Ах, наплечник превратился в пыль, и Киришима рефлекторно отпрыгнул назад. Рука Шигараки замахнулась на него, прежде чем язык Асуи обвился вокруг руки Киришимы и оттащил красноволосого мальчика. Питер остался лежать на земле беспомощной перед убийственной яростью Шигараки. Сердце мама замерло. «Вот дерьмо!» – воскликнул Киришима, осознав свою ошибку. Шигараки схватил Питера за лицо и поднял его так, чтобы все могли видеть, его указательный палец завис над лбом Питера. Питер висел там, по-видимому, без сознания. Мама вскрикнула и выронила свой наполовину сделанный пистолет, создала металлический посох и бросилась на Шигараки. Но психопат был слишком быстр, отпрыгнув от ее удара. «Паркер!» Джира закричала. «Отпусти его!» — крикнул Киришима, чуть не плача от стыда. Бакуго перевел взгляд с Курагири на Паркера, внезапно почувствовав нерешительность. Тодороки приземлился рядом, как и Асуи, с широко раскрытыми от ужаса глазами. Они стояли вокруг злодея. «Ладно, вы, сопляки», — проревел Шигараки, размахивая висящей фигурой Питера. «Никому не двигаться, или этот маленький паучок превратится в пыль». Мама почувствовала, как у нее застыла кровь. Она ничего не могла сделать. «Все, что мне нужно сделать, это опустить указательный палец, просто пошевелить им, и паук превратится в пыль. Вы слышите меня?» — выплюнул он сквозь стиснутые зубы. Он постукивает средним пальцем по голове Питера, но не прикасается указательным пальцем. «Питер-сан, как это произошло? Как, черт возьми, это случилось? Это было так чертовски несправедливо. Это все должно было пойти совсем не так. Учитель дал ему такую милую игрушку, которая могла противостоять всему, что было у всемогущего. Курагири помог, собрав легион пушечного мяса, чтобы помочь уничтожить всемогущего и всех, кто был рядом. Но эти гребаные ублюдочные дети убили Ному, захватили Курагири и вынудили его использовать маленького паука в качестве мясного щита. Тогда было круто смотреть, как Сотриголова делал все, что в его силах. Смотреть, как топчут профи, как ломают его кости и лицо, было лучше, чем бить любого босса. Потом этот маленький паучок решил, что хочет поиграть в героя. Надо отдать парню должное, он продержался против Ному дольше, чем Сотриголова. Но когда Ному раздавил его, внезапно все эти гребаные дети решили увеличить сложности и начали использовать свои приемчики, как будто вырубание паука активировало какой-то кошмарный режим или триггер. Кто дал им право испортить все его веселье? Глава 11.9. Так вот, Шигараки Тамура не был похож на учителя. Он не мог предсказать каждую мелочь, которая могла произойти. Не то чтобы у него не было сил справиться с любыми проблемами, которые возникали на его пути, он не был идиотом. Но эти дети задержали их достаточно надолго. Курагири сказал, что один из них сбежал, так что в любую секунду профи могли выломать дверь ради своих драгоценных солдатиков, прошедших идеологическую обработку. Ему нужно было выбираться оттуда. Учитель был бы так разочарован в нем, но это было лучше, чем позволить себя поймать. Вот только он не мог, если только не заставит этого сопляка с дурацкими гранатами отпустить Курагири. Этому тупому мальчишке лучше, блять, быть достаточно умным, чтобы понять, что они должны уйти прямо сейчас. Гребанный стыд. Он бы с удовольствием убил эту сиськастую шлюху за убийство Ному, но побег был важнее. Это был конец игры. Время шло, так что, к счастью, он заполучил себе лучший ключевой предмет, о котором только мог попросить. «Ты, блондинистое отродье», — сказал он, указывая на засранца с гранатой, — «отпусти Курагери, и я отпущу твоего друга». «Равный обмен, иди нахрен», — завопил сопляк, — «мы не собираемся подчиняться приказам таких психопатов, как ты». «Да, за кого ты нас принимаешь?» — взревел красноголовый. «Ты просто убьешь Паркера в тот момент, когда мы отпустим твоего туманного друга». Малыш сделал храброе лицо, но Тамура видел страх в его глазах, у них у всех в глазах, особенно в этой скудной шлюхе. Эти дети играли в героев только тогда, когда на кону был один из них. У них не хватило решимости ударить его тогда, когда это было необходимо. Все, что им было нужно, это небольшой толчок, и они станут ничем, как испуганные маленькие дети. Как сказал учитель, уничтожь надежду своего врага, и они рассыплются вокруг тебя. Знаете, моя причуда довольно сильная, с ухмылкой проговорил Тамура, игнорируя растерянные взгляды сопляков. Это называется распад. Все, что я обхватываю своими пятью пальцами, превращается в пыль. Металл, камни, лед, что бы это ни было, оно превращается в пыль. Он делает паузу, позволяя ухмылке расплыться по его лицу, когда он издает мрачный смешок. Но что становится действительно интересным, так это когда я хватаюсь за мягкую, нежную плоть. Да, поверни нож, протолкни его поглубже, заставь их остановиться еще дольше. Как раз достаточно, чтобы Курагери нашел лазейку, любую лазейку. Красноволосый отшатнулся, и даже ледяной сопляк заколебался. Видите ли, я давным-давно понял, что моя причуда работает не так быстро, как вы могли подумать. На самом деле она работает намного медленнее, чем вы ожидаете. По крайней мере, для бедного сосунка, на котором я ее использую. Видите ли, причуда должна будет пройти через все, слой за слоем. Кожа и мышцы превращаются в пыль, но недостаточно быстро, чтобы его нервы перестали кричать, пока каждый мучительный дюйм плоти отваливается. Спросите у сотриголовы. Тамура сделал шаг вперед, все еще держа руку на голове бронированного сопляка, и все детишки, кроме блондина, отступили назад. Они были напуганы. Идеально. Они были как овцы перед волком. Интересно, что почувствует ваш друг? Мои пальцы так близко к его голове. Как вы думаете, он почувствует, как его лицо отваливается? Его череп крошится, его мозг кричит, когда его съедают дюйм за дюймом, пока ничего не останется. Для вас это будет казаться быстро. Он поднял руку и щелкнул пальцами. Быстро, как щелчок, и он исчезнет. Но для него это будет похоже на вечность превращения в груду измельченных костей и пепла. И знаете что? Он останавливается, скулы поднимаются, а глаза округляются, и он не может сдержать ухмылку от уха до уха. Я действительно не знаю. Честно говоря, я никогда раньше так не использовал свою причуду на чьей-то голове. Я знаю. Как насчет того, чтобы вместе посмотреть, каково это? Как говорится в старой поговорке, каждый день узнаешь что-то новое, верно? Да, да, да. Страх на их лицах, краска стекает с их кожи. И разве это не школа, верно? Почему бы нам не научиться чему-нибудь новому вместе? Тамура ничего не мог с собой поделать при виде полной безнадежности в их глазах. Это было чертовски весело. Он не остановил смех, который сорвался с его губ. Кья-ха-ха-ха, вы бы видели выражение ваших лиц. Тамура громко и гордо захихикал, глумясь. Да, он держит этих жалких сопляков за яйца. Это сила, это чувство власти. Он никогда в жизни не испытывал такого кайфа. Неудивительно, что учитель был так хорош в этом. Секунду он наслаждался этим звуком, вдыхая и успокаиваясь, прежде чем посмотреть на парня с гранатами, который уставился на него в болезненном ужасе, стиснув зубы. Героизм. Над ним всегда полезно посмеяться. Так что, чем быстрее ты захочешь отпустить Курагери, тем скорее ты сможешь починить своего сломанного человека-паука, промурлыкал Тамура. Разве ты не хочешь спасти его? Его дыхание сейчас звучит не слишком здоровым. Возможно, придется очень быстро оказать ему помощь, чтобы он не захлебнулся своей кровью. Блондин вздрогнул, но крепко держал ладони на Курагере. «Ты думаешь, я идиот?» – закричал ребенок. «Зачем тебе его отпускать? Он для тебя просто мусор. Как только этот парень освободится, ты убьешь его». Тамура прищурил глаза. Малыш был прав. Этот жучок доставил слишком много хлопот, чтобы оставлять его. Если он повзрослеет, с ним будут проблемы в будущем. К тому же, он его разозлил. Он не заслуживал того, чтобы дышать, из-за того дерьма, через которое он заставил пройти Тамуру. Лидер Лиги Злодеев пожал плечами. «Ну и зачем мне это делать?» – спросил он. «В конце концов, я всего лишь пытаюсь убежать от вас, ужасающих героев». Он огляделся, осматривая разбитую центральную площадь и разбитые остатки мини-ледника, обугленные останки Ному. «В конце концов, если это то, что герои завтрашнего дня будут творить в городах, будучи профи». Тамура выплюнул это слово, стиснув зубы, пристально посмотрел на детей и вспомнил старые добрые времена. «До чего, черт возьми, докатился этот мир?» Блондин стиснул зубы, по его лбу стекала струйка пота. Тамура пристально посмотрел на него, его указательный палец все ближе приближался к шее паука. «Если он убьет его сейчас, их шок может дать достаточно времени, чтобы Курагири совершил массовое перемещение, уведя сопляков подальше отсюда. Тогда он и Курагири смогут сбежать. Он понятия не имеет, убили ли эти головорезы кого-нибудь из студентов, но...» Его указательный палец начал опускаться. Он почувствовал, как бронированное паучье отродье под его рукой дергается сильнее, и он видит, как их рты открываются, когда время замедляется. Глаза Тамура искривились в болезненном ликовании. «Я выиграл». Но он остановился, когда дверь в помещение взорвалась, посылая ударные волны через все здание. Все повернулись к двери, когда огромная фигура вышла из дыма, стоя на верхней площадке лестницы с видом на площадь. Великий символ мира, стиснув зубы, без улыбки. Тамура почувствовал, как его надежда рушится. Его кровь была такой же холодной, как Арктическое море. Он должен был выбраться оттуда, он должен был. Может быть, если бы он сейчас бросился к блондину, он. Потом что-то взорвалось позади него, когда он понял, что один ребенок пропал из виду. Глава 11.10. Последнее, что Питер увидел перед тем, как экран костюма потемнел, был лед Тодороки, поглотивший ноги и талию Ному. Потом он уже ничего не мог разглядеть, он ничего не мог сделать, он не мог кричать, не мог дышать. Он почувствовал кровь во рту, она липла к подбородку и шее. Огонь жег его грудь, каждый вдох был агонией. Он почувствовал, как еще один хруст сотрясает его диафрагму, увеличивая агонию в 10 раз. Предупреждающие знаки интерфейса вспыхнули красным перед его глазами. Диаграммы и схемы, указывающие на повреждения. Его глаза расфокусировались, когда он попытался прочитать данные, чувствуя, как осколки металла разрезают его живот, бока и спину, впиваясь в него, когда монстр продолжал сжимать свою хватку. Что сделал Ному? Какую систему он нарушил? Преобразователь мощности, управление двигателем, нейронную связь, затем костюм был отключен, его дисплей погас, мозг Питера был затуманен, зрение расплывчато, а в уголках глаз темнело, он не мог пошевелиться, он был заперт в темном металлическом гробу и не мог двигаться. Раньше это было похоже, будто питон сжимает свою хватку вокруг его позвоночника и легких, теперь это было похоже на разрушительный пресс. И даже если бы он мог двигаться, он сомневался, что у него хватило бы сил сопротивляться. Он попытался вывернуться, пошевелиться, сделать хоть что-нибудь. Но зверь только сильнее надавил. Боль – это все, что он знал. Он ничего не слышал. Он не мог пошевелиться. Он не мог кричать. Он должен был найти выход. Но он не мог избавиться от мысли, что умирает. Снова. Нет, нет, только не снова. Он и в тот раз чувствовал булавочные уколы. Это происходило снова. И снова он ничего не мог поделать. И снова все, что он знал, это бесконечная пытка, хотя он и в костюме мистера Старка. В костюме, который он носил, когда его приняли в Мстители. «Я не хочу умирать. Снова. Спасите меня, кто-нибудь. Помогите мне, пожалуйста. Кто угодно», — подумал Питер. Слова не выходили, когда он снова слегка кашлянул, изо всех сил стараясь двинуться, прежде чем почувствовал, что его подняли с земли и закачали, как тряпичную куклу в лапах зверя. Это было похоже на дикий аттракцион одного человека в парке развлечений, но с завязанными глазами и с пробитыми легкими. Он не мог разобрать голоса, боль была слишком сильной. Может, это его одноклассники дрались, чтобы спасти его? Питер не мог дышать, когда услышал, как на него обрушился звук тяжелого баса. Костюм заглушал мощную звуковую волну. Он снова закашлялся, еще больше крови запеклось у него во рту и в носу. Неужели он вот-вот утонет в собственной крови? Затем он почувствовал себя свободным. Ному отпустил его, прежде чем чьи-то руки поймали его. Это заставило Питера поморщиться, и он бы взвыл от дискомфорта, если бы мог говорить и не ощущал привкуса металла во рту. «Я держу тебя». Этот голос, он был приглушен, но, несмотря на боль, Питер узнал его, Эйджира. Он почувствовал, как Эйджира перекинул его через спину. Питер попытался пошевелиться, поднять руку, но его костюм не мог, и даже если бы он мог, он почувствовал, как его ребра сжались, и он снова закашлялся. Красноволосый парень теперь стоял неподвижно, и по спине Паркера пробежали мурашки. Эйджира снова начал дико двигаться, как будто пытался увернуться. «Кто? Кто это был?» Питер упал, голова ударилась о землю, глаза расширились, когда раскаленная добела боль пронзила его тело, как будто в позвоночник воткнули кочергу, и голос в его голове говорил ему: «Ты можешь сбежать», но он не может. Он был слишком слаб, слишком устал, слишком больно. Когда он лежал на земле, Питер почувствовал пальцы на своей голове, и снова мурашки побежали по всему телу. Это чувство, будто он вернулся на Титан, до того, как он умер. Его сердце остановилось, и он замер. Он был в состоянии различать звуки. Он мог слышать «мама», «джира» и «джира». Он закрыл глаза. Питер изо всех сил старался слушать, так внимательно, как только мог. «Ты, блондинистое отродье». Голос был тихим и скрипучим. Это прозвучало очень неприятно. «Отпусти Курагири, и я отпущу твоего друга, блондин». «Бакуго, значит, у него в руках был туманный злодей. Иди нахрен». Питер почувствовал, как у него замерло сердце, и коварный страх обвился вокруг его груди. Он вот-вот умрет. Он снова умрет. Питер почувствовал давление на лоб своей маски. «Знаете, моя причуда довольно сильная. Это называется распад. Все, что я обхватываю своими пятью пальцами, превращается в пыль, металл, камни, лед, что бы это ни было». И вдруг, Питер не может дышать. Все его тело было парализовано. «Нет, нет, нет, нет, нет». Его сердце остановилось. Его тело застыло, но покалывание только усилилось. Это уже не были мурашки по коже, это смешивалось с болью в животе. «Пожалуйста, нет, превратиться в пыль, помогите мне». Как вы думаете, он почувствует, как его лицо отваливается, его череп крошится, его мозг кричит, когда его съедают дюйм за дюймом, пока ничего не останется. «Йоу, для вас это будет казаться быстро, тетя Мэй». Щелчок пальцами, и он исчезнет. Это будет похоже на вечность превращения в груду измельченных костей и пепла. И знаете что, мистер Старк, Питер не может дышать. Мурашки по коже стали похожи на иглы, впивающиеся в каждый квадратный сантиметр его кожи. Эти пальцы на его голове. Он умрет. «Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать». Никто его не спасет, никто ему не поможет. Мама и остальные не могли пошевелиться в ситуации с заложником. Бакуго сказал: «Нет, он умрет. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Помогите, пожалуйста. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать». Питер почувствовал, как волосы на его теле встали дыбом. Он будто пробудился, все его тело было в темноте, но он может видеть себя. 4 вцепившихся пальца, рука, тело, и больная безумная, сухая и потрескавшаяся ухмылка парня с руками. Когда указательный палец опускался вниз, время начало замедляться. Питер мог видеть каждую черту его лица, его глаза злобно сверкнули в маниакальном восторге, когда палец опустился. Питер вспомнил темно-оранжевое небо, руки мистера Старка, обнимающие его. Холодная мертвая земля. Йоу. Шеф Фукуда. Пони. Эйджира. Мина. Ибара. Сицуна. Тенья. Динки. Шаджи. Мистер Айзава. Мидория. Мистер Всемогущий. Джира. Мама. Мне очень жаль. Затем вся картина в его сознании, похожая на сонарное видение, стала ускоряться. Он увидел, как Шигараки обернулся, на его лице больше не было болезненного безумного ликования, а было чистое отчаяние и ужас. Рот широко открыт, как и его глаза. Детройтский удар. Он услышал голос, прорезающий темноту, как маяк, громкий и пронзительный. Мидория Изуку. Смааааш. Автор. Это заняло целую вечность. Тут есть отличие от канона. Всемогущий не превысил своего предела. Он на пределе, но у него есть немного бензина в баке, чтобы не снижать мощность. Вместо этого студенты УА объединились в команду и уничтожили врага, которого все считали непобедимым. Глава 12.1. Ташинариги почувствовал, как начинает закипать. Юный Ида объяснил ситуацию так хорошо, как только мог. Бедный мальчик выглядел так, словно бежал изо всех сил. И теперь, глядя на поле бывшего учебного центра, Еги все понял. На центральной площади герой номер один увидел десятки поверженных злодеев и нескольких, держащихся подальше от боя. Вдалеке виднелось потрескавшееся и разрушенное поле битвы избитого льда и потрескавшихся полов. Тринадцатая была окружена своими учениками, ее спина была разорвана чем-то, возможно, ее собственной причудой. Когда он прибыл, он увидел, как юная Урарака и юная Ашида вели выведенного из строя Каминари вверх по лестнице. Он чувствовал на себе взгляды детей, слезы облегчения свободно текли по их лицам, радуясь его прибытию. Это заставило его сжать кулаки. Это был не тренировочный комплекс, это была зона боевых действий. Эти злодеи сделали это с его учениками, потому что он не последовал совету Цукаучи нанять личного водителя, который отвез бы его на работу, чтобы успеть вовремя. Потому что он не поверил, что геройское агентство справится с преступниками, и сам вмешался. Потому что он был упрям и хотел все делать сам, как и сказал Сарахика много лет назад. Он не смог быть здесь вовремя по всем этим причинам. Каким героем он был, позволив Айзаве и 13-й сражаться самим. И дети он знал, каково это, он видел их отчаяние. Они сражались с врагом, которого у них не было разумного способа победить, но они все равно сражались. Однажды он уже был на их месте, и это дорого ему обошлось, но они были моложе его, намного моложе. «Не волнуйтесь, студенты, все будет хорошо». Он сорвал с себя галстук, оскалив зубы, когда его гнев вырвался на поверхность. «Потому что я здесь». Когда крики облегчения его учеников были заглушены, взрыв, который мог исходить только от одного за всех, эхом разнесся по всему помещению. Еги атаковал быстрее, чем юная Урарака успела повернуть голову. В одно мгновение он оказался внизу лестницы, сжимая кулаки, готовый нанести удар первому же злодею, который представится. Только он опоздал. Злодей, по крайней мере, Еги надеялся, что это злодей, прыгал по полу площади, как камень по пруду. С него буквально упали руки, и кровь хлынула из разбитого лица. Шигараки. Раздался глубокий голос, и черная масса, которая была рядом с растерянным юным Бакуго, выскользнула и исчезла. Подождите, исчезла. Затем, масса черного тумана поймала раненого Шигараки, удерживая безвольное тело в своих щупальцах. Пара желтых глаз черного тумана расширилась, когда они посмотрели на Еги. Черный туман затянул злодея внутрь. Пользователь портала, о котором упоминал юный Ида. Нет, не выйдет. Он бросился вперед, бросив техасский удар в сторону двоих злодеев, но злодей тумана был готов. Подобно сливной раковине, он втянул в себя удар и вызвал портал. Нет, Еги рванулся, пытаясь поймать их. Увы, в мгновение ока они исчезли. Еги почувствовал, как у него заскрежетали зубы. Всемогущий. Взгляд Еги резко повернулся, и будто нож пронзил его грудь, когда его голубые глаза расширились. Он бросился к своему сломленному и искалеченному преемнику, но мальчик покачал головой. Пэп Паркер-сан. Он запнулся, изо всех сил стараясь сдержать боль. Еги проследил за взглядом мальчика. Он думал, что не может чувствовать себя хуже. Он ошибался. Он немедленно подошел к группе, где стояли юный Тодороки, юная Яйоразу и юный Киришима. Они стояли на коленях перед неподвижной фигурой Питера Паркера. Его некогда великолепный красно-золотой костюм был расколот, как раковина, обнажая порванную одежду и едва видные синяки. Тодороки увидел, как он подошел, и жестом велел Яйоразу отойти в сторону. Молодую девушку трясло, но она позволила всемогущему пройти, когда он приблизился. Теперь, подойдя ближе, он увидел, что свет, который раньше сиял в глазных имитациях костюма, исчез. Казалось, его костюм выключился и даже изменил цвет, как какая-то сломанная игрушка. «Он не двигается», — объяснил юный Тодороки. «Но он дышит, хотя и еле-еле. Нам нужно вытащить его. Сейчас же. Не волнуйтесь, я здесь, с ним все будет в порядке». У Яйоразу местами была обугленная кожа. Ожоги, должно быть, она находилась рядом с довольно сильным источником тепла. Киришима был таким же. Он потирал руки и молчал, глаза его были полны беспокойства. Его слова возымели желаемый эффект, и сам Еги почувствовал, как стальная воля укрепляет его решимость, когда он приступил к работе. Еги сжал руками края разорвавшегося металла и начал раздвигать его, отрывая обломки. Единственное, что сдерживало его отчаяние, это молитва и ужас остальных учеников. Он слышал, как приблизились юные Джира с юной Асуи. Еги сорвал остатки маски паука, и как только он это сделал, он услышал, как юная Яйоразу ахнула. Глаза мальчика были полуприкрыты, а рот и подбородок запеклись красной кровью. Его дыхание было прерывистым и слабым. Его ребра, должно быть, сломаны, а легкие испытывают давление. «Ах, ха-ах!» – слабо простонал он. Веки Паркера поднялись и снова закрылись из-за яркого света. «О, опять!» – он закашлялся, кровь стекала по его губе. «Не разговаривай, просто дыши, юный Паркер!» «Я здесь!» – заверил Еги мальчика, приложив руку к его щеке. Он повернулся к другим студентам. «Что с ним случилось?» – спросил Еги. Яйоразу молчала, отвернувшись в сторону с закрытыми глазами. Киришима уставился в пол, надеясь, что это сделает его незаметным. Взгляд Тодороки посуровил, и он посмотрел на все еще горящие ноги монстра, лежащие на земле. «Он боролся с этим», — сказал Тодороки, кивнув головой на останки. Злодеи называли это Ному. По их словам, это был монстр, созданный злодеями, чтобы сразиться с вами и убить вас. Взгляд Тодороки смягчился, обратившись к Паркеру, когда всемогущий перевернул раненого американца. Он продолжил снимать броню с груди и рук мальчика. Паркер пытался остановить монстра. Против него, они действительно зашли так далеко только для того, чтобы убить его. Он стиснул зубы, и на его лице отразилась ярость. Эти монстры. И юный Паркер поплатился за свой альтруизм. Наконец, подошел юный Бакуго, присоединившись к группе. Всемогущий продолжал соскабливать тонкую броню, обнажая ушибленную грудь Паркера. «Ублюдок выбил из него все дерьмо, вот что случилось», — заявил юный Бакуго. Тодороки подошел, искоса взглянув, прищурив глаза. Джира оскалила зубы. Всемогущий проговорил. «В любом случае, это не имеет значения», — сказал Еги, привлекая к себе всеобщее внимание и отвлекая внимание от Бакуго. «Юным Паркеру и Мидории нужно лечение, а вашим сверстникам нужна помощь. Яйоразу, ты можешь сделать носилки для них двоих?» «Конечно», — впервые заговорила Яйоразу. «Киришима», — продолжил Еги. Красноволосый вздрогнул при упоминании его имени. «Тебе и юному Бакугу нужно отнести их к выходу. Встретьтесь там со своими одноклассниками и дождитесь учителей и первой помощи. Я позабочусь о том, чтобы остальные ваши одноклассники были в безопасности». «Да, сэр», — проговорили все студенты, за вычетом Бакуго. Глава 12.2. Юный Бакуго все еще смотрел на Паркера сверху вниз. Его лицо выражало полное безразличие. Но он был вынужден сжать свои руки, чтобы они перестали дрожать. Мальчик был напуган, просто не хотел этого показывать. Его глаза сузились, лицо исказилось от беспокойства, отвращения к себе и гнева. Он прикусил нижнюю губу, прежде чем глубоко вздохнуть. Еги увидел, как Асуи осторожно подняла Мидорию и перенесла его. Рядом юная Яйоразу уже завершала свою работу над носилками. Так осторожно, как только мог, Еги поднял Питера и положил его на носилки. «Держите их ровно», — проинструктировал Еги. «Никаких быстрых движений, это только ухудшит ситуацию. Тодороки, Яйоразу, используйте все возможное, чтобы не потревожить его травмы, пока не прибудет машина скорой помощи». «Да, сэр», — сказали они. Каждый из них взялся за ручки носилок Мидории. «Бакуго», — начал Еги. «Да, да, я присмотрю за ним для вас», — прорычал Бакуго, берясь за передние ручки носилок Паркера. Киришима взялся за другой конец. «Ты будешь в порядке, чувак, просто держись, просто смотри на меня, хорошо», — крикнул Киришима, держа носилки Паркера. «Не засыпай, просто смотри на нас, Питер-сан. Пожалуйста, пожалуйста, держись», — сказала мама торопливым тоном, не обращая внимания на шелушащуюся кожу и нестерпимую боль. Не говоря больше ни слова, группа отправилась со своими соответствующими пассажирами, серьезно относясь к словам Еги и медленно поднимаясь по лестнице. Еги обвел взглядом площадь. Остальные мелкие злодеи разбежались, явно пытаясь спрятаться от него. Он сжал кулак. К черту, у него осталось всего несколько минут. Ему нужно было поработать. Мгновением раньше. В темноте царили покой и уют. Он чувствовал себя непринужденно. Спокойный, он будто слышит, как в него вливается жидкость из капельницы. Он не мог видеть экраны перед собой, но он может чувствовать все вокруг на десятки метров. Слабые подергивания его творений в резервуарах. Жужжание механизмов. Он включил радио на заднем плане, навострив уши и готовый принять любые новости и интересные подробности. Он услышал, как треснул воздух. Он уже слышал это раньше. Его покрытая шрамами рука нажала на кнопку, чтобы сиденье поднялось, и он слышит, как образуется и трещит портал. А затем раздался глухой удар, и символ зла вскочил на ноги, когда в воздухе запахло кровью. У Курагири были четкие инструкции только в случае чрезвычайной ситуации направляться в его частное жилище. Тот факт, что он здесь, Тамура, пробормотал все за одного, вставая со своего трона, все еще одетый в больничный халат. Он вышел вперед со своей подставкой для капельницы. Он может видеть его. О, Тамура! Он видит очертания. Тамура дергался, задыхаясь в явной агонии, его нос был направлен в другую сторону, как будто Пиноккио повернул свой длинный нос на 90 градусов. Большая часть его верхнего ряда зубов либо отсутствовала, либо была сломана, с губ сочилась кровь. Он опустился на колени и положил руку на плечо Тамуры. Затем раздался раздраженный старческий голос. «Что происходит? Мои датчики?» «Хватит, доктор, этот вопрос вас не касается», — проговорил все за одного, и доктор, заговоривший по внутренней связи, замолчал. Он повернулся к своему верному слуге, поднял хнычущего и больного юношу и положил его на кровать, чувствуя, как при этом удаляется его капельница. Лысый и покрытый шрамами король преступности увидел, как Курагири опустил золотистые глаза и почти закрыл их от сожаления. «Учитель», — произнес Тамура, протягивая руку. Все за одного взял его за руку, и рефлекторно большой палец Тамуры поднялся вверх, когда их руки соприкоснулись. «Не говори, Тамура, побереги свои силы», сказал он спокойно. Он поднял руку и безболезненно опустил ее на лицо юноши с бирюзовыми волосами, активировав свою причуду, приступая к работе. Все за одного глубоко вздохнул, и он сосредоточил свой слепой взгляд на Курагири. «Если Тамура здесь в таком состоянии, то, я предполагаю, судя по твоему молчанию, что миссия провалилась», риторически произнес он. Тамура был хорошо обучен, чтобы не отставать от самых проворных профи. У него не было опыта, но его уровень был намного выше, чем у любого ребенка, посещающего Академию УА. «Да, сэр», — ответил Курагири, когда черные и красные линии от пальцев все за одного загорелись в темноте рядом с экранами компьютеров позади высокого мужчины. Он вздохнул. «Всемогущий, кажется, навсегда будет занозой в моей заднице. Сэр, если бы я мог», — Курагири колебался. «Мы следовали графику, который мы получили из ваших разведывательных источников. Мы даже заблокировали объекты его коммуникаций, но его золотистые глаза смотрели вниз. Всемогущего там не было». Все за одного со щелчком открыл рот, затем закрыл его, затем посмотрел вниз на Тамуру, чьи глаза наполовину закрылись. Побочный эффект воздействия морфина, регенерации, отращивания костей и других всевозможных причуд. Следующие пару дней он будет спать как младенец, ясно. Итак, сотня с лишним головорезов, которых вы с Тамурой завербовали, потерпели неудачу, как иному, которого я создал, чтобы победить всемогущего. Да, сэр, я. Мне очень жаль, сэр. Студенты УА доставили больше хлопот, чем мы ожидали. Некоторые из них смогли победить наших парней и напали на меня, Тамуру и Ному. Учитель, произнес Тамура заплетающимся языком под действием морфия из-за полного истощения после исцеления. Я подвел вас. Я не смог одолеть всемогущего. Он видит, как глаза Тамуры наполняются слезами. Глаза полны стыда, отвращения к себе и отчаяния. То же самое он видел, когда тот был испуганным маленьким мальчиком. Свободной рукой все за одного погладил Тамуру по макушке, и на его лице появилось мягкое и теплое выражение. «Все в порядке, Тамура. Я не сержусь и не разочарован. Я только рад, что вы с Курагири живы и не попали в плен. Пожалуйста, просто отдохни. Знай, что ты в надежных руках. Он останется здесь?» — спросил злодей из тумана. «Исцеление займет время, так как оно поглотит его выносливость. Я попрошу доктора подключить его к капельнице, чтобы помочь в этом процессе. Мои причуды делают свое дело». Итак, все за одного повернулся к своему приспешнику. «Как убили моего Ному, доктор будет недоволен. Он приложил много усилий, чтобы создать его», — он вздохнул. «Такой позор. У Курагири не было плеч, но символ зла мог видеть его тело, язык тумана, миазмы тумана не спадают к полу. Студенты придумали план. Сначала их было всего полдюжины, затем, когда они вступили в бой, прибыло подкрепление. Их причуды действительно доставляли немало проблем, его золотистые глаза сузились, а черный уст тумана потер его металлическую скобу. Очень много проблем. Они были способны прижать тебя, а также убить Ному. Я не припомню, чтобы у кого-нибудь из учеников класса 1 была причуда, которая могла бы нанести реальный ущерб Ному, кроме пользователя электричества или сына старателя. Это ни тот, ни другой, хотя Тодороки Шота приложил руку. Сначала студент в какой-то броне остановил Ному, и это позволило вмешаться остальным. Студент с причудой взрыва, способностями, подобным лягушачьим. Была даже девушка с причудой, которая, казалось, создавала любой предмет. Возможно, это способность, связанная с хранением или основанная на химии. О, все за одного ухмыльнулся. Похоже, что-то возбудило его интерес. Например, она смогла убить Ному с помощью термального заряда, который она создала из своего тела. Она установила его прямо на затылке Ному, и взрыв испепелил его мозг и сердце. Не говоря уже о том, что при этом разорвало его позвоночник, слепой со шрамом издал смешок. Хм, похоже, герои завтрашнего дня становятся довольно безжалостными. Я запомнил их, хрррр, хре-е-е-е-е-е. Тамура запинался, его зубы отрастали, а глаза пытались сфокусироваться. Когда все за одного посмотрел вниз, он увидел это в его красных глазах, даже сквозь весь морфий, ненависть жгла, как адский огонь, и он не смог сдержать ухмылки. Тамура скоро будет в нокауте. Бедному мальчику хотелось исправить ситуацию, его стремление нужно поддержать. И кто эти трое? Назови их, Тамура. Назови их, чтобы мы могли запечатлеть их в своем сознании. Чтобы ты мог отомстить за свою неудачу. Учись, Тамура, и становись лучше, сильнее. Кроме того, ему нужен полезный толчок. Они, ах, я слышал имена, ха-а, ха-а, я запомнил ее. Юноша пробормотал что-то невнятное, его кулаки сжались, а зубы снова росли. Девушка и тот, который напал на меня, я, Н, не смог расслышать его имени, но я запомнил его тупое долбанное лицо, и тот, ребенок старателя, и потом, хе-хе, тот, кто сдержал Ному, хе-егр, ха-ха-ха, прорычал он, даже находясь под воздействием причуды. Его глаза расширились от ненависти. Он зарычал, стиснув свои новые зубы, способный произносить слова немного лучше. «Эти дети! Я!» И его глаза загорелись последним приливом энергии, когда он взревел во всю мощь своих легких. И все за одного не смог сдержать своей зубастой ухмылки. «Да, дитя! Пусть ненависть будет твоим проводником. Месть – мощный мотиватор. Это приведет тебя к твоей цели. Пусть это гноится. Пусть разрастется, как лесной пожар, Тамура. Я положил начало падению этого общества героев. Я убью их всех, и ты закончишь. Всех до последнего ублюдка. То, что я начал». Глава 12.3. Изуку вздрогнул, почувствовав губы исцеляющей девочки на себе, когда его поцеловали. Теперь его выносили, и он смотрел на Паркера. Его поцеловали первым. Исцеляющая девочка не сказала ни слова, действуя быстро, а потом поцеловала американца, и медсестры начали поднимать его. Изуку почувствовал, что его несут наверх, и увидел машину скорой помощи в стороне, когда первые спасатели начали наводнять помещение, разговаривая с его одноклассниками. Мистер Айзава и 13-я теперь были под присмотром исцеляющей девочки, миниатюрной женщины, которая на этот раз не стала читать Изуку какие-либо лекции об использовании его причуды, хотя у него было предчувствие, что это произойдет позже. Он чувствует, как истощается его выносливость. Он увидел, что Ида и Урарака приближаются к нему. «Мы придем, Деку, я обещаю», — сказала Урарака. Зеленоволосый мальчик вздохнул и поднял большой палец здоровой руки, прежде чем почувствовал, что его поднимают в машину скорой помощи, и он отключился в тот момент, когда услышал вой сирен фургона. Еги не мог не вздохнуть, глядя на часы перед собой. 3 часа, это было так недолго, всего лишь 3 часа. А столько всего произошло, когда стало известно о нападении на Уси, не то чтобы Еги был удивлен. Целый класс студентов в конечном итоге подвергся нападению группы злодеев, организованной группы злодеев, не меньше. Это был только вопрос времени, когда история станет известна широкой публике. Затем это стало национальной историей. Директор Низу вкладывал свой гений в продуктивную работу. Мышь не покидал комнату для совещаний с тех пор, как детей забрали домой. Он разговаривал с полицией, новостными агентствами, коллегами-героями и, что хуже всего, с обеспокоенными гражданами. Официальная пресс-конференция будет проведена в течение недели, но сначала было опубликовано официальное заявление о том, как они оценивают благополучие своих учеников, а также о том, как реализовать план по повышению безопасности. Заявление было сделано в социальных сетях, при этом Низу предоставил только несколько звуковых фрагментов. Ему нужно было время, чтобы подготовиться. Средства массовой информации не давали ему этого. Отели были забронированы по всему Мусутафу, поскольку новостные агентства со всей Японии разбили лагерь за пределами Академии УА, допрашивая любого преподавателя или студента, покидающего кампус в нерабочее время, для комментариев. Низу отправил школу на каникулы, чтобы дать ученикам время на выздоровление, фактически отменив занятия до тех пор, пока не будет безопасно вернуться. Учителя давали студентам онлайн-задания, и геройский курс тщательно проверялся, особенно класс 1А. Еги пришлось смириться с тем, что он не может выступить перед средствами массовой информации. Это вызвало волнение в средствах массовой информации по поводу того, почему всемогущий недоступен для комментариев. А ответ Низу в социальных сетях был довольно кратким. Он заявил, что ответы на большинство вопросов будут даны на пресс-конференции. Еги сделал пост в социальной сети в надежде, что это успокоит стервятников. Как преподаватель из УА, я не имею права обсуждать позицию школы в настоящее время. Мы обсудим этот прискорбный инцидент очень скоро. Если бы он сказал им правду, совет директоров наказал бы Еги и его босса. Всемогущий опоздал, и ему прочитали лекцию из-за этого. Это было правильно. У Низу было железное лицо в течение последнего дня или около того, но Еги может сказать, что он чувствовал себя таким же виноватым, как и он. Первым делом нужно было опросить всех студентов, причем в первую очередь тех, кто был задействован на центральной площади, прежде чем идти к другим студентам. Как только они проверят студентов с центральной площади, Еги и Низу смогут провести общую пресс-конференцию и молиться, чтобы этого было достаточно, чтобы утолить голод СМИ. Он подавил нарастающий стон. Боже, это все его вина. Он позволял детям сражаться с убийцами, ворами, головорезами, социопатом и биологическим чудовищем, созданным только для того, чтобы убить его. Ни один герой не должен был впервые участвовать в таком бою в этом возрасте. Ни в каком бою. Это была школа, не геройское агентство. Еги хлопнул ладонью по стойке перед собой, его костлявые пальцы задрожали от удара. Все за одного смеялся там, снаружи. Еги просто знал это. Всемогущий, о, такой великий символ мира и справедливости, опоздал, чтобы спасти своих собственных учеников от того, с чем он учил их сражаться. Их защита должна быть единственной частью его преподавательской работы, которую он мог сделать правильно. Он посмотрел на стопку документов перед собой, учебную программу до и после спортивного фестиваля в УА. Она была довольно примитивной, если быть откровенным. Просто барахло, чтобы убедиться, что он не тратит свое время впустую, что остается символом мира за стенами школы. Он помогал городу, как мог, в то время как его ученики дрались, а его коллеги выполняли тяжелую работу в школе. Эта мысль заставила Еги вздохнуть. В общем и целом, это был не самый худший способ выразить фразу «постарайся игнорировать происходящее и позволь нам справиться с этим», которую он слышал наверху. Боги, что бы сделала Нана в этой ситуации? Он взглянул на информацию о студентах. Имена, причуды, адреса. Его глаза остановились на последней строке, читая название улицы почтовые индексы. «Вам сообщение», — сообщил его телефон, и Еги посмотрел на него. Мидория проснулся. «Хочешь его увидеть?» Это был Акчиё Шузинджи, исцеляющий девочки. «Что ж, надо с чего-то начать». Он вышел из своего кабинета и прошел по пустым коридорам УА. Солнце светило сквозь окна, ведущие на пустую переднюю стоянку. «Хорошо, чем меньше людей, с которыми ему придется разговаривать за пределами его формы всемогущего, тем лучше». Шаги его тощего тела эхом отдавались по всему коридору. Черт, когда в последний раз в школе было так тихо? Еги не мог припомнить ни одного случая за время своего преподавательства, когда занятия в школе нужно было отменять из-за чего-либо. Тем не менее, им пришлось это сделать на целую неделю. Он закатил глаза, спускаясь по последней лестнице, ведущей на первый этаж. В этот момент он был на автопилоте, его ноги двигались по коридору, в то время как его разум продолжал задаваться вопросом, что, черт возьми, еще он мог сделать за то время, которое у него было. Он едва мог вести занятия, и все, что выходило за рамки этого, казалось несбыточной мечтой. Мидория был единственным учеником, которого он мог учить в своей скелетообразной форме, но это было просто пренебрежением ко всем остальным. Еги остановился перед дверью и почувствовал, как его плечи поникли. Его сенсею это далось намного проще, почему он не мог. Глава 12.4. Открыв дверь, Еги мельком увидел юного Мидорию, сидевшего ближе всех к окну, на соседней кровати. Юный Паркер все еще был без сознания, его подключили к капельнице, рядом пищал монитор. «Это странно, всемогущий», – защебетал Мидория, и светловолосый скелетообразный мужчина помахал ему рукой. «Привет», – Еги слабо ответил с улыбкой. Он заметил пристальный взгляд при закрытых глаз Чио, она нахмурилась еще сильнее. «О боже, вот оно, так, как у тебя дела?» – спросил он. «Ну, я еще немного усталый и слабый, но в остальном я в порядке. Я сказала ему остаться, пока не буду уверена, что он сможет безопасно передвигаться самостоятельно. Вся школа наводнена полицией и СМИ», – пробормотала Чио, выглянув в окно и увидев скопление фургонов, автобусов и других транспортных средств. Он уже и так натерпелся, она открыла глаза, пристально глядя на всемогущего, во многом благодаря отсутствию обучения и мастерства. «Эх», – пробурчал Еги, – «я знаю, в следующий раз я буду начеку». Его взгляд переместился на юного Паркера. Он был в халате, но блондин мог видеть многочисленные повязки и бинты вокруг его груди. Его сердце сжалось при виде этого зрелища, но шестеренки в его голове вращались. Питер Паркер был одним из самых сильных и способных учеников в классе 1А. Почему он не исцеляется? Почему юный Паркер еще не проснулся? Вы ведь исцелили его? Да, Еги повернулся к исцеляющей девочке, которая вздохнула. Паркер выздоравливает, да, но это происходит со скоростью улитки. Ты же помнишь, что для действия моей причуды пострадавший должен обладать запасом жизненной энергии, чтобы использовать ее в качестве топлива для исцеления организма. У Паркера ее совсем нет, он практически на последнем издыхании. Когда я поняла это, я попросила своих коллег сделать ему МРТ. Его мышечная и костная структура в порядке, если не считать сломанных ребер и сдавленных легких, но все дело в его мозгу. Всемогущий, Чио сняла очки, протирая глаза. Его мозг выглядит истощенным, периодически вспыхивает активность, чтобы просто гарантировать, что тело будет живым. Я видела это только у страдающих крайней бессонницей. Извините, но, заговорил Мидория, П. Паркер Сан действительно выглядел сегодня довольно сонным. Он выглядел так когда-нибудь раньше? Спросила Чио, поворачиваясь к преемнику всемогущего. Мидория прикусил губу. Нет, совсем нет. Он всегда был активным и в норме, до сегодняшнего дня. Было похоже на то, что он по какой-то причине не спал всю ночь. Он вымотан, я думаю, Чио нахмурилась. Я сообщила его опекуну о его состоянии по телефону, так что она скоро будет здесь. Она скрестила руки на груди. Тогда я выскажу ей все, что думаю. У мальчика мозги человека, который слишком долго не спал. Но это не имеет смысла. Я никогда не видел, чтобы он пил энергетические напитки, добавил Мидория. Должна быть причина. Мальчик не высыпался, но мог отмахиваться от этого из-за своей физиологии. Его мышечные характеристики, полученные с помощью МРТ, невероятны. У него тело героя в расцвете сил, Чио повернулась в кресле, выводя на экран компьютера рентгеновский снимок. Это, возможно, из-за его паучьей причуды, я думаю. Еги вздохнул. Бедный ребенок. Затем он повернулся к Мидории. Мидория, прости, что меня не было здесь вовремя, чтобы спасти тебя и других учеников, он нахмурился. Я поступил по-идиотски, и из-за этого задержался, сказал он. Он даже не мог поднять голову, стыд заставил его опустить взгляд. Я потратил большую часть своего времени для геройства, совершая героические поступки по дороге на работу. Мидория прикусил губу. Я понимаю, медленно произнес мальчик, ерзая на стуле. Он попытался выдавить усмешку. Ну, все окей, всемогущий. Я уверен, что вы не хотели, чтобы так получилось, и это все равно моя вина, прервал Еги низким голосом, потому что я не осознавал своих собственных пределов и не доверился другим героям, и из-за этого вы все пострадали. Ни один ребенок не должен был пройти через то, через что пришлось пройти тебе, Паркеру или кому-либо еще в твоем классе, заявила Еги, закрыв глаза. Это все моя вина, хммм, проворчала Чио. Я знаю, что старая мышь строго поговорил с тобой, но я чувствую, что этого недостаточно, чтобы донести до тебя суть. Даже если ты здесь новичок, Еги вздрогнул, сжимая кулаки в ожидании словесной взбучки, которая должна была последовать. Старая леди вздохнула. «Но, я вижу это по твоим глазам и языку твоего тела. Мое поучительство сейчас не помогло бы твоей уверенности и самооценке. Тебе просто нужно собраться с силами». Она снова повернулась к своему компьютеру. «Будь начеку, всемогущий. Мы не знаем, будет ли следующий раз». «Верно, да, мэм». Еги встал по стойке смирно. Она действительно не изменилась с прежних времен. Он почувствовал на себе пристальный взгляд Мидории. Еги пододвинул стул и сел рядом с ним. «Итак, Мидория», он наклонился вперед, положив руки на колени. «Как ты держишься?» Еги изо всех сил постарался изобразить зубастую улыбку. Изуку прикусил губу и посмотрел вниз. «Ну, понимаете, я знаю, что со мной все будет в порядке, но, в общем, я беспокоюсь за Паркера-сана». У Еги была печальная улыбка. «Ты не изменился. Всегда беспокоишься за других, а не за себя. Как так? Я имею в виду, что ты же тоже оказался в опасной ситуации. Ну, честно говоря, у меня уже есть опыт с тем грязевым злодеем. И, честно говоря, я мало что сделал. Все, что я сделал, это нанес два удара, один из которых был против этого Ному. И, когда я ударил его, всемогущий, я не навредил себе». Хаэм, чье повернулось, и всемогущий оживился. «Ты не пострадал, когда ударил его. В любом другом контексте это, вероятно, сделало бы день Еги счастливым». Теперь, однако, он мог только наблюдать, как Мидория думает, его пальцы двигались, как будто он писал в невидимой записной книжке. «Да, но я не знаю, почему». Изуку протянул руку и сжал ее, глядя на шрамы. Еги почувствовал, как булавочный укол пронзил его сердце. «Может быть, что-то было по-другому, так как все, чего я хотел, это увести злодеев подальше от моих одноклассников. Может быть, из-за этого мне неосознанно удалось предотвратить взрыв яйца в микроволновке». Еги закашлялся кровью и рассмеялся. Боже, он не может перестать смеяться над такой аналогией. Это все еще было так скучно и пресно, но уникально. «Так держать, юный Мидория. Извини, извини, пожалуйста, продолжай». «Ну, сказал мальчик, покраснев от смущения. «Я, это просто теория, потому что, когда я ударил Шигараки», Мидория сжал кулак, «я все еще чувствовал, как моя рука напрягается, но это было не так плохо, как в тот раз, когда я сражался с Качченом или с роботом 0 очков. Если тогда я бил на 100%, может быть, сейчас я бил на 50, может быть, на 40, Еги честно не знал, что и думать. Подумать только, что Мидория так быстро улучшил контроль над своей причудой. Ситуация в боевой обстановке была последним, что он хотел бы дать Мидории, но в конце концов его преемник использовал этот случай по-своему. «Может быть», — признался Еги, присаживаясь на край кровати, «хотя я бы поспорил, что это было гораздо слабее, учитывая, что голова того злодея была как взрывающаяся дыня. Я думаю, что в этом случае на самом деле его голова была яйцом, а ты был микроволновкой», — сказал Еги с улыбкой и с поднятым указательным пальцем. «Немного нездоровая аналогия, Ташинари», — пробормотала Чиё. Всемогущий дернулся и резко выпрямился. «Ох, это было ужасно. Простите». Он потер затылок. «Так или иначе, Мидория, где он? Где Питер?» Раздался женский голос, и у Еги кровь застыла в жилах. Повинуясь инстинкту, он вскочил на ноги как раз в тот момент, когда дверь в палату разлетелась. Глава 12.5. «Этот день не мог стать хуже», — думала леди Гора. Дома она обожгла язык чашкой слишком горячего кофе. На работе Шинджи отругал ее за то, что она сделала гребанное сканирование вверх ногами. Во время патрулирования она потеряла бдительность и была не в состоянии трансформироваться из-за какого-то мускулистого придурка-злодея, удерживающего семью гражданских в заложниках при ограблении банка. Как раз тогда, когда она думала, что остаток дня будет легким, ведь вокруг было не так много злодеев, которые решили выйти на дело, ей позвонили из кабинета медсестры, когда она только что вернулась в агентство с Рамином из местного корейского ресторана. 2000 йен пропали даром, когда она уронила миску, но ей было все равно. Такима Юу помчалась из центра города в Уа, пытаясь дозвониться до Немури сэмпай, но полночь не ответила. Она немного замедлилась только после того, как добралась до парковки и побежала к главным воротам Уа, которые были закрыты благодаря взрывной защите. Она воспользовалась тем, что была профи, чтобы избежать скопления СМИ, и заметила, что шеф Фукуда Батан у входа в кампус Уа руководит своими силами, как маэстро, исполняющий Бетховена в Лондонском филармоническом оркестре. Она никогда не видела оперу, но, учитывая, сколько там было хаоса, Фукуда был великолепен, и когда они встретились взглядами, она заметила, как побледнело его лицо. Он что-то сказал, и железные двери открылись. Блондинка проскочила через доступный проход, поблагодарив по пути Фукуду. В кои-то веки она проигнорировала зазывы СМИ, убегая изо всех сил. Парадные двери УА едва ли замедлили ее движение, как и поворот, когда она свернула в коридор. Память направила ее туда, где находился кабинет медсестры. Она не сбавляла темпа так долго, как только могла, ее ноги и легкие горели. Она увидела дверь. «Где он? Где Питер?» — крикнула она, подбегая к двери и распахивая ее. Ее обычно ухоженные и гладкие платиново-светлые волосы были растрепаны, когда она тяжело дышала, оглядываясь по сторонам. «Ах, Такеима, ты пришла гораздо быстрее, чем я ожидала», — сказала исцеляющая девочка от своего стола. Глаза ее усмотрели мимо нее, мимо тощего мужчины, стоявшего перед другой койкой, и ее сердце стало будто лед, когда она подбежала к Питеру. Питер лежал в постели в халате, к нему была подключена капельница, его халат, без сомнения, прикрывал самые серьезные повреждения, и у него была дыхательная маска на лице, глаза закрыты. Юу встала рядом с ним, взяла его за руку и крепко сжала. «Я буду снаружи», — сказал Йиги. Юу услышала, как открылась и закрылась дверь, но ее глаза не отрывались от Питера, ее подопечного. Подопечного, которому она обещала, что с ним не случится ничего плохого. «Что случилось?» — спросила она дрожащим голосом, поворачиваясь к исцеляющей девочке, чье закрыла глаза. «Я знаю, что Паркер пострадал во время нападения, но это не имело смысла. Как Питер оказался в таком положении? Как, с его способностями и снаряжением?» Это было последнее, чего она ожидала. Уси была атакована группой, называющей себя Лига Злодеев, которая планировала убить Всемогущего, заявила исцеляющая девочка. Паркер защитил своих друзей от злодеев и... Она вздохнула, и Юу поняла. «Не волнуйся, Такеима, он справится». Она встала со стула и с тростью подошла к более высокой женщине. «Но у меня есть к тебе вопросы». «Какие?» «Мне нужны некоторые ответы», сказала исцеляющая девочка. «Ты опекун Паркера, так что не могла бы ты сказать мне, почему он не высыпался?» Юу напряглась, когда медсестра повернулась к своему компьютеру с изображением МРТ на дисплее. Юу не особо разбиралась в медицинской части, но даже она могла сказать, что что-то не так на картинке. «Ты замечала что-нибудь странное в его поведении до сегодняшнего дня?» Мысли Юу возвращаются к прошлой ночи. «Мне жаль, но я только сегодня заметила. Вы тоже не замечали ничего до сегодняшнего дня?» Раздался голос, и Юу обратила внимание на зеленоволосого парня, лежащего в кровати напротив Питера. Она была так сосредоточена на своем подопечном, что не заметила суперневзрачного ребенка. Она кивнула. «Мы говорили прошлой ночью. Ему снились кошмары. Кошмары. Это кое-что объясняет», — пробормотала Чио. «Его мозг перегружен работой, измучен стрессом, но он пытается держаться. Кошмары могут сделать такое с человеком», — она вздохнула. Юу открыла и закрыла рот, положив руку на спинку кровати Питера. «Я не замечала, он всегда был в порядке». А потом прошлой ночью, ее голос затих. Этот разговор запечатлелся в ее памяти, как и вытекающие из него последствия. Питер, начала Юу, нежно поглаживая его волосы. «Через что он прошел, чтобы попасть в Японию, я едва знаю половину его истории, но он...» Она остановилась, едва справляясь с комком в горле. Она знала, что он проиграл бой и пришел из совершенно другого мира. По умолчанию он потерял часть своей семьи из своего старого мира, верно? Он многое потерял в своей жизни. Он... Юу прикусила губу. Она многого не знала. Он точно что-то потерял. Кого-то. Потерял семью. И это было причиной, по которой он должен был жить со мной. У него никого не осталось. Я была знакома с его семьей, так что... Так вышло. Юу услышала, как невзрачный мальчик ахнул, и увидела, как Чио, шаркая, подошла к ней. Маленькая женщина ничего не сказала, просто посмотрела на мальчика с новым пониманием. «Я думала, что помогла, оказав ему поддержку, но...» Юу остановилась, когда почувствовала, как Чио взяла ее руку в свою. Чио одарила ее теплой улыбкой, хотя красные глаза Юу становились все краснее от слез. «С ним все будет в порядке, Такеима», — пообещала она. Глаза Юо блестели от слез. «Я знаю, просто я. Ты сделала достаточно», — Такеима утешала Чиё. «Несмотря на то, что ты думаешь, ты хорошо сделала, что взялась опекать его. Но я не заметила», — уныло прошептала Юо. «Я его опекун, по сути, его родитель, и я. Не вини себя, ты была не единственной». «Преподаватели не заметили этого, пока не стало слишком поздно», — сказала Чиё. «Все, что мы можем сделать, это учиться на наших прошлых ошибках и двигаться вперед». Юо кивнула и обняла Чиё. «Спасибо, тетушка», — произнесла она со всхлипом, вспомнив прозвище, которое предпочитала их исцеляющая девочка, когда Юо работала помощницей медсестры под ее началом в УА для дополнительного заработка. И вот она здесь заботится о ней спустя годы после того, как Юо покинула эти залы. В некотором смысле, она была самым близким человеком, который у нее был. Ее семья не особо много сделала для нее. Глава 12.6. Чиё тепло улыбнулась. Ее глаза и аура были полны материнской любви. Она обняла Юо, а ее хрупкая рука погладила девушку по затылку. «Ладно, ладно». Юо шмыгнула носом, прикусив губу, и выпрямилась во весь рост. «Хотя у меня и нет детей, но все эти ребята, которые проходят по этим коридорам, я могу считать их своими собственными детьми, даже тех, кто окончил школу и завел свою семью. А теперь», — сказала Чиё, разрывая объятия, — «я хочу, чтобы ты знала, что Паркер будет здоров через несколько дней. Ему нужен отдых, и после того, что он пережил, он заслуживает этого», — заявила Чиё, поднимая свою трость. «Если что-нибудь изменится, ты узнаешь первый. Я знаю директора лучшей больницы здесь, в Мусутафу. Он навестит его, и как только Питеру станет лучше, просто подпишешь кое-какие бумаги и заберешь его. С моей причудой Питер будет как новенький». «Да, да, я». Она оглянулась на Питера, который по-прежнему был без сознания. Она наклонилась. «Я буду навещать тебя каждый день, пока ты не проснешься. Тогда мы приготовим тебе хатпот, традиционное блюдо провинции Сычуань, вареное мясо и овощи в котелке», — прошептала она, прежде чем поцеловать мальчика в макушку и снова подняться. Она подошла к двери, бросив на Питера последний взгляд. «Я навещу тебя завтра, обещаю». Она закрыла дверь и пошла по пустым коридорам университета. Ее мысли были перепутаны, и только звуки ее шагов отражались в ее голове. Впервые в своей жизни Йиги был благодарен за свою скелетообразную форму. Героиня, леди Гора, если он правильно помнил, даже не взглянула на него, прежде чем направиться к выходу. Он подождал несколько секунд, прежде чем вздохнуть и толкнуть дверь, позволив себе услышать, как юный Мидория издал возглас облегчения. «На секунду мне стало страшно», — выдохнул Мидория. «Тебе не нужно объяснять, я думал, что мое сердце вот-вот выскочит из груди». «Не нужно драматизировать, всемогущий», — упрекнула Чиё. «С тобой все было бы в порядке. Я на самом деле рада, что ты вел себя нормально, а не прятался под кроватью или что-то в этом роде. Она, наверное, подумала, что ты родитель Мидори или что-то в этом роде». Йиги покачал головой. «Исцеляющая девочка, мы это уже обсуждали». «О, я знаю», — перебивает Чиё, возвращаясь к своему столу. «Символ мира должен хранить все в секрете для большего блага». Йиги почувствовал, как его плечи поникли. Снова этот разговор. «Нет, это может подождать. А сейчас ему нужно было обсудить другое».